Николай Алексеевич Некрасов. Русские женщины. Княгиня Трубецкая. Поэма. Часть первая. Покоен, прочен и легок на диво слаженный вазок. Сам граф-отец ни раз, ни два его попробовал сперва. 6 лошадей в него впрягли, фонарь внутри его зажгли. Сам граф подушки поправлял, медвежью полость в ноги стлал. Творя молитву, образок повесил в правый уголок и зарыдал. Княгиня дочь куда-то едет в эту ночь. Да. Рвем мы сердце пополам друг другу. Но, родной, скажи, что ж больше делать нам? Поможешь ли тоской? Один, кто мог бы нам помочь, теперь прости, прости. Благослови родную дочь и с миром отпусти. О, видит Бог, но долг другой и выше, и трудней меня зовет. Прости, родной, напрасных слез не лей. Далек мой путь, тяжел мой путь, страшна судьба моя. Но сталью я одела грудь, гордись, я дочь твоя. Часть вторая. Уже 2 месяца почти бессменно день и ночь в пути на диво слаженный вазок, а все конец пути далек. Княгинин спутник так устал, что под Иркутском захворал. 2 дня прождав его, она помчалась далее одна. Ее в Иркутске встретил сам начальник городской. Как мощи сух, как палка прям, высокий и седой. Сползла с плеча его доха, под ней кресты, мундир. На шляпе перья петуха. Почтенный бригадир, ругнув за что-то ямщика, поспешно подскочил, и дверцы прочного воска княгине отворил. Княгиня входит в станционный дом. В Нерчинск! Закладывай скорей! Пришел я встретить вас. Велите ждать мне лошадей. Прошу помедлить час. Дорога наша так дурна, вам нужно отдохнуть. Благодарю вас, я сильна, уж недалек мой путь. Все ж будет верст до 800, а главная беда, дорога хуже тут пойдет, опасная езда. 2 слова нужно вам сказать по службе, и при том имел я счастье графа знать, 7 лет служил при нем. Отец ваш редкий человек, по сердцу, по уму, запечатлев в душе навек признательность к нему, к услугам дочери его готов я, весь я ваш. Но мне не нужно ничего. Отворяя дверь в сени. Готов ли экипаж? Покуда я не прикажу, его не подадут. Так прикажите ж, я прошу. Но есть зацепка тут. С последней почтой прислана бумага. Что же в ней? Уж не вернуться ли я должна? Да-с, было бы верней. Да кто ж прислал вам? И о чем бумагу? Что же там? Шутили, что ли, над отцом? Он все устроил сам. Нет, не решусь я утверждать, но путь еще далек. Так что же даром и болтать? Готов ли мой вазок? Нет. Я еще не приказал. Княгиня, здесь я царь. Садитесь. Я уже сказал, что знал я графов старь. А граф, хоть он вас отпустил по доброте своей, но ваш отъезд его убил. Вернитесь поскорей. Нет. Что однажды решено, исполню до конца. Мне вам рассказывать смешно, как я люблю отца, как любит он.